Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 3 июня. По народному месяцеслову Константин Огуречник и Алена Леносейка. По традиции на Константина Огуречника, когда огурцы уже были посеяны, теперь нужно позаботиться об их сохранности. И тогда хозяйка, отыскав где-нибудь старый лапоть, ногой его волокла на огород и, бросив на грядку с огурцами, проговаривала: «Как густо сей ладють плелся, так чтобы густо и огурцы мои плелись». У этого дня было и другое название. В народе говорили Константину огурцы, а Алене льны. На Руси считалось, что Алена, Елена, покровительствует льну, и поэтому весь день ее поминали с просьбой дать большой урожай льна, чтобы не остаться без одежды. На Алену в некоторых областях России и начинали сеять лен. Перед посевом крестьянские девушки исполняли ритуальную пляску, вытянув над головой руки с зажатыми семенами льна. Считалось, что после этого лен уродится густым и высоким. А ежели в этот день что-то мешало хозяину выйти в поле, то он хоть горсть семян, а должен был бросить в землю. Посеешь лен на Алену, будут длинные льны. Насев льна, в старину нужно было выезжать с выполнением особой обрядности. Старухи собирали в канун Еленина дня по паре яиц с каждой бабы, пекли их всем бабьим миром в одной облюбованной для этого печи и затем раскладывали, не без ведома сеятелей, в мешки с семенами. Но мужики не должны были проговариваться о своем знатье, молча собирались и выезжали, благословясь, на сев. На полосе, вспаханной под льны, каждый сеятель сначала подбрасывал вверх яйца, полагая, что чем выше будут они подброшены, тем выше вырастет и лен. Затем съедал их с приговором: пусть уродится лен такой же белый, как это яичко, а потом уже приступал к посеву семян. Скорлупки яиц должны были привозиться домой. Там бабы толкли их и подбавляли понемножку в корм курам, чтобы лучше неслись. В ряде мест во время сева льна женщины до нога раздевались. Этот обычай получил название «обманывать лен». Его участницы считали, что лен, глядя на наготу, жалится над ними. «Эта баба бедная, у нее даже рубашки на теле нет. Надо будет пожалеть ее и получше уродиться». Была еще одна примета. На Алену не следовало плести кос. В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными. Считалось, что если их коснется Алена Леносейка, то пряди станут такими же, как лен, мягкими, длинными и светлыми. В этот день примечали: хорошо рябина цветет, к урожаю льна. Лен в сухую землю посеешь, останешься без новины, без холстов, не взойдет лен. Идет дождь, осень будет ненастная. А если дождь с градом, то на Прокла 3 декабря снег крупой. С вечера луна в кругу, к пасмурной погоде. Лягушки расквакались, к непогоде. Кукушка кукует, к погожим теплым дням. Урожайной погоды вам, славяне! Братья месяцы.